Глава первая. Капитан хорошо сегодня поохотился. 5 паразитов, среди которых парочка опасных, расстались со своими жалкими жизнями. Одного паразита он уничтожил в дачном поселке, другого в соседней деревне и 3 в коттеджном городке. Все эти населенные пункты были зоной его ответственности, и свою работу он выполнял прилежно, с азартом. Даже относительно безобидных тварей убивал, не гнушался. В свои 65 капитан находился в отличной форме, что для охотника немаловажно. Елизавета Петровна, приходившая в особняк 2 раза в неделю, чтобы прибраться, недавно сказала капитану, что у него мышцы, как у атлета. Многие молодые позавидовали бы. Это ему польстило. Будучи грубым и ворчливым, он даже сделал исключение и расщедрился на ответный комплимент, заявив, что у Елизаветы Петровны хорошая прическа. Без физической силы никак. Его оружием была тупоносая кузнечная кувалда, и паразитов он до сих пор убивал с 1 удара. Хрясь и нет твари. Только слизистое месиво на полу. Его удивляло, как вообще справлялась Рита, городская охотница. Хрупкая, мелкая, девчонка еще совсем. Но ведь умудрялась как-то очищать зону своей ответственности от паразитов. Правда, там головастиков полным-полно, они тоже вносили свою лепту в истребление. Раньше с Ритой Валерия охотилась, опытная, сильная, но она куда-то исчезла год назад. Теперь Рита одна, а в городе какая-то хрень неделю назад начала твориться. Да и плевать. Капитан считал, все, что происходит в городе, это не его дело. Ему и на своей территории забот хватало, а девчонка, пускай как хочет, так и выкручивается. Он сидел в кресле в гостиной своего особняка. Справа на столике стояла бутылка водки, рюмка, тарелка с порезанными солеными огурцами. Каждый вечер капитан выпивал 3 рюмки, не больше. Это с годами стало для него своеобразной традицией. В камине горел огонь, из динамика, выполненного в стиле ретро-проигрывателя, звучала джазовая композиция в исполнении оркестра Гленна Миллера. Капитан слушал музыку с закрытыми глазами. На его волевом лице отражалось умиротворение. Иногда он размыкал веки и глядел на кузнечную кувалду, которая покоилась на постаменте возле стены в ожидании следующей охоты. Это оружие уничтожило 1000 паразитов. Капитан считал кувалду частью себя самого, как конечность вроде 3-й руки. Вид этого оружия истребления всегда дарил ощущение собственной значимости, превосходства над другими людьми. Капитан не всегда был высокомерным, склонным к пафосу человеком. Это, как и любовь к джазовой музыке, пришло с годами. Охотником 30 лет назад его сделала старуха из соседней деревни. Ее звали Еленой, и все эту женщину считали ведьмой. В те времена Алексей Свиридов служил в Московском речном флоте старпомом, и капитаном односельчане называли его в шутку. Ему это нравилось, к тому же он и вправду в ближайшем будущем рассчитывал стать капитаном круизного теплохода, и перспективы были очень обнадеживающими. Со старухой Еленой Алексей столкнулся, когда приехал в родной поселок в отпуск. Он впервые ее увидел, едва выйдя из автобуса на остановке. Старуха стояла и смотрела на него внимательным взглядом, словно изучала. Позже он еще несколько раз видел ее, и ему стало казаться, что она его преследует. Не по себе было, но подойти и спросить, какого черта ей нужно, он почему-то не решался. Что-то внутри него будто бы кричало: «Держись от этой тетки подальше!» Друзья рассказывали, что живет она в соседней деревне и славет ведьмой. Последний факт внес в душевное состояние Алексея еще больше дискомфорт, хотя до этого не верил ни в каких ведьм. Старался держаться подальше от Елены, но однажды просто столкнулся с ней в подъезде своего дома. Она прошипела: «Ты мне подходишь, сынок?» и схватила его за руку. У Алексея помутилось в голове, и он потерял сознание, а когда очнулся, на запястье была отметина, похожая на родимое пятно. Так он и стал тем, кем стал. Не сразу, конечно. Алексею еще предстояло пройти через сомнения, страх и в конце концов осознать, что Елена преподнесла ему дар, а не наслала проклятие. Она научила его совершать переходы в нижний слой и обратно, объяснила, как уничтожать паразитов. Елена никогда не была охотницей, но много знала о тварях, обитающих по ту сторону. К изумлению начальства, родных и близких, Алексей из речного флота уволился. У него теперь была новая жизнь, тайная, интересная. Со временем он разобрался. Если ты не слишком обременен морально, то умение переходить в нижний слой и обратно может обеспечить безбедное существование. Морально он был обременен, но жить-то на что-то надо. После борьбы с самим собой Алексей все-таки добыл с помощью своих новых способностей небольшую сумму денег. А потом еще добыл и еще. Совесть его уже не мучила. К тому же деньги он изымал исключительно у подонков. Первые годы Алексей, капитан, уничтожал паразитов из чистого желания помогать людям. Сам процесс истребления удовольствия ему не доставлял. А потом он начал убивать твари из мести, и делал он это уже со злым наслаждением. Капитан наполнил рюмку водкой, залпом выпил, закусил огурцом. Хорошо пошло. Впрочем, как всегда. Это уже была вторая рюмка за вечер. Когда настанет черед третьей, это зависело от настроения. Он довольно крякнул, запахнул плотнее расшитый золотом халат, устроился в кресле поудобнее и снова прикрыл глаза. Перед внутренним взором возникло лицо матери. В последние недели капитан часто видел ее во сне или когда просто закрывал глаза. Во снах она что-то говорила ему встревоженно, словно пыталась о чем-то предупредить, но он не мог разобрать ни слова. Она умерла 20 лет назад, и ее гибель стала причиной мести капитана. Однажды он попал в серьезную аварию, долго пролежал в больнице в тяжелом состоянии. Когда пришел в себя, ему сообщили, что мать покончила с собой, приняв смертельную дозу снотворных таблеток. Это был шок. Все объясняли ее поступок тем, что она не верила, что сын оклемается после аварии. Глупая версия, натянутая. Капитан считал это бредом. Вернувшись домой, он узнал, в чем истинная причина самоубийства. В спальне матери обосновался редкий и очень опасный паразит, который ввергает человека в отчаяние, уничтожает инстинкт самосохранения и заставляет свести счеты с жизнью. Капитан расправился с тварью, вопя от ярости. Он бил и бил кувалдой, пока не закончились силы. Капитан не верил в такие совпадения. Авария, самоубийство матери. Он всегда считал паразитов тварями безмозглыми, но ему казалось, что за ними стоит какая-то разумная сила. После трагедии он утвердился в этом мнении. Именно эта сила подстроила аварию и подослала к матери опасного паразита. Сделала это, чтобы наказать его. Других объяснений капитан не видел. Но если подлая, стоящая за паразитами сила, желала своими действиями его напугать, усмирить, превратить в жалкое существо, не помышляющее больше об охоте, то она просчиталась. Теперь капитану хотелось только мстить. Он принялся уничтожать твари с удвоенной силой, причем истреблял даже относительно безвредных паразитов. Прошли годы, и к желанию мстить добавилось кое-что еще. Убивая твари, капитан начал ощущать свою исключительность. Его распирало гордыней из-за того, что он знает то, что знают лишь единицы, делает то, о чем почти никто не догадывается. На простых смертных он теперь глядел свысока, ведь все они были кормом для паразитов, а он их спасал, как пастух спасает овец от волков. Глупо пастуху смотреть на овец, как на равных себе. В камине потрескивали поленья, заиграла очередная джазовая композиция, в которой солировал саксофон. Капитан вдруг почувствовал, что в комнате уже не один. Открыл глаза, увидел старуху в длинном черном пальто и с прямыми седыми волосами. и высокого типа в сером плаще, в шляпе и в больших затемненных очках. Сердце заколотилось, в животе сгустился холод. Капитан собирался вскочить с кресла, броситься к кувалде, но голос старухи, в котором звенел металл, остановил его. «Сиди, где сидишь, капитан, и не пытайся сбежать в нижний слой. Мой слуга Блох догонит тебя мигом. Он очень прыткий, поверь». Вжавшись в кресло, капитан напряженно глядел на незваных гостей. Женщина выглядела очень старой, лицо покрывало сеть глубоких морщин, а вот осанка была хорошей, вовсе не старческой. Плечи горделиво расправлены, волосы отливали серебром, а глаза... В них капитан заметил что-то потустороннее, сумрачное. Он подумал, что эти глаза видели то, что человеку нельзя видеть ни в коем случае. А у высокого типа в плаще было что-то не так с лицом. Кожа будто пластиковая, подбородок противоестественно острый, а тонкая линия рта словно нарисованная. «Вы кто, мать вашу, такие?» — процедил, пытаясь совладать с нарастающей паникой. Старуха сделала издевательский реверанс. «Странница. Если хочешь, зови меня так. Это имя дала мне королева прекрасных созданий, и оно мне нравится. Я обычный человек, а Блох... О, тебе лучше не знать, кто он. Но уверена, таких существ ты еще не встречал». Капитан покосился на кувалду на постаменте. Далековато, черт возьми, но если ситуация накалится, придется к ней метнуться. Странница подошла к столику, налила водки в рюмку, выпила. Затем посмотрела на большую в пол стены картину. На ней был изображен Тор, убивающий своим молотом Мьёльниром великана Трима. Картина была написана на заказ, и у скандинавского бога грома и бури было лицо капитана. «Боже, какая пошлость!» – простонала странница. «Это просто ужасно. Ты, похоже, высокого о себе мнения, капитан. Богом себя возомнил. Какая, черт возьми, пошлость! И весь этот дом...» Она повернулась на месте, раскинув руки. «У тебя совершенно нет вкуса. Деньги наворовал, и погляди, на что ты их тратишь. Вазочки, статуэтки, позолота везде. Пошлость, одним словом. Больше похоже на дом цыганского барона. Я сама далеко не эстет, но даже для меня это слишком. А вот музыка ничего, нормальная. Никогда не понимала джаз, но всегда уважала». Блох стоял возле камина, не шевелясь, но капитан чувствовал, что этот тип... как сжатая пружина, готовая в любой момент резко выпрямиться. «Зачем вы здесь?» – просипел. «Что вам нужно?» «Вопросы по существу», – оценила странница. «Дело в том, что ты убиваешь прекрасных созданий. Поэтому мы здесь». «Каких еще к дьяволу прекрасных созданий?» «Не строй себя дурака, капитан», – холодно сказала странница. «Ты знаешь, о ком я. Ты их тысячи уничтожил своей проклятой кувалдой». Он скривился. «Паразиты!» «Не смей их так называть!» — внезапно закричала странница, сжав кулаки. «Не смей!» Она так же резко успокоилась и будто бы обмякла. «Они всего лишь пытаются выжить». «Они паразитируют на людях», — упрямо заявил капитан. «А люди паразитируют на всей планете, друг на друге. Мне довелось странствовать по 13 слоям, и нигде я не встречала существ, которым так сильно подходило бы определение «паразит», как к людям. И это с учетом того, что я не люблю обобщать. Но я здесь не за тем, чтобы спорить. Я пришла, чтобы совершить казнь. Старуху Елену мы с Блохом уже казнили. Жалко, конечно, ей поди лет под 100 уже было. Но она была еще в состоянии создавать охотников». Лоб капитана покрылся испариной, в горле пересохло. «Вы убили Елену?» — болезненно выдавил он. «Это была казнь. Именем королевы. И, как я уже сказала, мне ее жаль. У меня не было к Елене ненависти, но я дала слово, что уничтожу таких, как она, и таких, как ты». Странница посмотрела в глаза капитану. «Мне и тебя жаль. Ты искренне веришь, что делаешь хорошее дело, убивая прекрасных созданий. Ты всего лишь глупый старик, не способный видеть дальше собственного носа. Твоя смерть не доставит мне никакого удовольствия. Если хочешь, выпей напоследок. Можешь хоть всю бутылку допить, мы с Блохом подождем». «Кувалда, слишком далеко, а урод в плаще близко. Старуха предложила выпить, что ж, он выпьет». Капитан с мрачным видом заворочился в кресле, потянулся к бутылке, кряхтя по-стариковски, налил водки в рюмку. Делал все медленно, чтобы снизить градус бдительности незваных гостей, даже обреченно. «Смотрите, мол, я всего лишь усталый пожилой человек, и я смирился. Будь что будет». Он внутренне собрался, как всегда делал, истребляя паразитов. А потом схватил бутылку и швырнул ее в Блоха, затем вскочил, перевернул столик и устремился к кувалде. На пути была странница. Капитан намеревался сбить ее с ног, да так, чтобы она кости переломала. Но старуха вдруг исчезла, словно мгновенно растворившись в воздухе. «Переместилась в нижний слой», — понял капитан. «Сам в таком взвинченном состоянии переместиться не смог бы». Кувалда уже была рядом, оставалось только схватить ее, но Блох продемонстрировал нечеловеческую ловкость, перепрыгнул диван, обеденный стол и врезался в капитана сбоку, точно таран, отшвырнув его к стене. В ключице вспыхнула боль, но капитан не обратил на нее внимания. Он боролся за жизнь и времени, даже на секундное проявление страдания не было». В другой стороне гостиной появилась странница. Она выглядела спокойно, словно точно знала, чем все закончится, и не волновалась. Капитан швырнул в приближающегося Блоха вазу, затем тяжелую бронзовую статуэтку. Существо в шляпе ловко уклонялось. «Смирись, капитан!» — крикнула странница. В ее голосе прозвучал упрек, будто речь шла не о жизни и смерти, а всего лишь о легком наказании. Капитан метнулся вправо, кинул в Блоха стул, сорвал со стены массивный подсвечник и тоже использовал его как снаряд. Угодил в грудь, но Блох даже не поморщился. Сгруппировавшись, существо в шляпе прыгнуло на капитана, точно какое-то насекомое. Из указательного пальца правой руки выскользнул длинный, тонкий, словно стилет, прямой коготь. Капитан резко подался в сторону, сбив торшер и, едва удержавшись на ногах, уклонился. Это обнадеживало. У Блоха, как выяснилось, существовал предел ловкости. «Смирись!» — снова потребовала странница. «Пошла к черту!» — закричал капитан и устремился к камину. Выхватил горящее полено, бросил его в Блоха. Несмотря на дикую боль от ожога, снова запустил руку в пекло, взвыл, вытаращив глаза, схватил пылающую головешку и, развернувшись, ударил ей существо в шляпе. Попал по плечу, в воздухе закружились искры. Размахнулся до следующего удара, но нанести его не успел. Коготь-стилет вонзился в шею, разрезав артерию. Капитан захрипел, попятился, выронил головешку, зажал ладонью рану, из которой хлестала кровь. Он с изумлением посмотрел на Блоха, потом на страницу, словно вопрошая их. «Как так вышло? Почему?» По телу разлилась слабость, в голове помутнело. Капитан осел на пол возле камина, его губы смыкались и размыкались, будто в попытке что-то произнести. Занялся пушистый ковер, на который упала головешка. Возле окна пламя с горящего полена перекинулось на занавески, тюль. Комнату начало заволакивать дымом. Из динамиков доносились звуки кларнета, пианино и контрабаса. Странница подошла к капитану, склонилась и произнесла: «Именем королевы прекрасных созданий ты приговариваешься к смерти». Капитан подумал, что нужно было выпить третью рюмку водки. Следовало выпить всю чертову бутылку. Блох встал на четвереньки, подобрался к нему точно огромный паук. Щель рта приоткрылась, из нее выползла тонкая, прозрачная, извивающаяся трубка с острым концом и вонзилась в рану. Вверх по трубке потекла кровь. У капитана не было сил, чтобы оттолкнуть Блоха. Какой там? Он не мог даже пошевелиться. Жизнь уходила капля за каплей. Кровь утекала в желудок существа в шляпе. «Не задерживайся», — строго сказала страница Блоху. «Буду ждать тебя возле машины». Она поморщилась, раскашлялась, разгоняя ладонью перед собой дым, и исчезла. Но перед этим кожа на ее запястьях вспыхнула синим светом. Минут через 10 страница появилась возле черной Ауди на дороге у опушки. А еще через какое-то время к ней присоединился Блох, возникнув будто бы из ниоткуда. Они смотрели, как мечется пламя в окнах дома капитана. Отблески огня танцевали на мокрых стволах осенних деревьев, на стенах хозяйственных построек. Где-то далеко послышался звук сирен пожарных машин. «Все, Блох, поехали отсюда», — вздохнула страница. «У нас еще полно дел, и нужно тебе новый плащ достать. Этот обгорел на плече, а людей, знаешь ли, встречают по одежке. Так уж здесь заведено». Она села за руль, безмолвный Блох устроился на пассажирском сиденье. Вспыхнули фары, разорвав ярким светом вечернюю темень, заурчал двигатель. Машина поехала вдоль опушки к шоссе, ведущему в город. Глава вторая. Дурная муха, осенняя, потому и не находила себе места, металась, как сумасшедшая по охранной будке, жужжала, билась о грязное стекло, врезалась в стены и в мужчину, который сидел на шатком табурете за столом и лениво отмахивался от мелкой назойливой твари. Сегодня днем одна такая непоседливая козявка уже спикировала прямиком в его кружку с чаем. Выливать пришлось, а ведь даже глотка сделать не успел, ждал, когда остынет. Пришлось заново воду кипятить. Муха заметалась вокруг пыльной лампочки под потолком, затем бросилась к металлическому шкафу. Короткая перебежка по поверхности с чешуйками облупившейся краски и снова хаотичный полет. Вправо, влево, удар в стекло, в радиоприемник, из динамика которого доносилась нудная песня о неразделенной любви. Муха рванула в щель между стеной и шкафом, и это стало для нее роковой ошибкой. Угодила в паутину. «Попалась, гадина!» – проворчал Макар. Он мог справиться с мелкой тварью в тот момент, когда она в будку влетела, то есть минут 20 назад, но гоняться за ней со свернутым журналом ему было лень. Муха отчаянно жужжала, пытаясь вырваться из паутины. Мужской голос в приемнике буквально провыл последние слова песни, закончив ее плаксивым фальцетом. Макар представил себе исполнителя, лощеный хмырь в пестрой одежде и взглядом грустного пуделя. Подобную хрень ведь только с таким взглядом и можно петь. Текст паршивый, а музыка и того хуже. Типичный высер отечественной попсы. Как ярый фанат Кинчева, Летова и Цоя, Макар считал попсу чем-то схожим с тухлым мясом. «Сожрешь и блеванешь». А почему слушал, почему не перенастраивал приемник на другую волну? Да потому что нравилось ему критиковать и ругаться на хмырей исполнителей. Это было сродни добровольному самоистязанию ради благословенных минут праведной злости. Глупо? Может и глупо, но когда ты работаешь охранником и большую часть времени торчишь в унылой будке, это хоть какое-то развлечение». На этот объект Макара перевели 2 месяца назад. Паршивый объект, шумный, стройка супермаркета, никакого комфорта, днем приходилось постоянно бегать к воротам, пропуская и выпуская грузовики, а ночью делать обход территории. Впрочем, Макар на свои обязанности охранника частенько забивал, особенно когда погода была плохая. Пару раз за ночь пройдется, глянет по сторонам, посветит фонариком и достаточно. За те деньги, что ему платили, он и это считал подвигом. Сюда его сослали из-за того, что он проштрафился на предыдущем объекте. Хорошо, хоть не уволили. Тогда Макар работал в торговом центре, следил, так сказать, за порядком. Среди охранников этот объект считался тепленьким местечком. Оно и понятно. Днем потоптался то тут, то там, побродил по этажам, а потом можно и в комнате отдыха надолго зависнуть. А ночью так вообще лафа, запер все двери и дрыхни себе до утра. А если проверка нагрянет, так были кое-какие хитрости, чтобы проверяющие врасплох не застали. Целый год Макар в торговом центре проработал. Но затем случилась пакость, причем конкретная. Какой-то урод намалевал красной краской на фасадной белоснежной стене матерное слово из трех громадных букв, а вдобавок еще и иллюстрацию нарисовал к этому самому слову. Люди утром шли на работу, снимали эти художества на телефон и смеялись. Один из сотрудников торгового центра позже заметил, что без стремянки тут не обошлось. Иллюстрация к матерному слову была метра три высотой. Кто-то серьезно подошел к делу. Козлом отпущения, разумеется, выставили Макара. Начальство кричало: «Проспал, зараза, репутацию фирмы подорвал. Таким, как ты, только ямы помойные охранять». А он стоял с угрюмым видом и кивал, соглашаясь. «Да, мол, виноват, не уследил». Должно быть, из-за того, что он огрызаться не стал, его и не уволили. Наказали рублем и швырнули на грязный объект. В том, что тогда случилось, Макар не винил ночного художника. Он винил весь этот город. 3 года жизни после гибели жены подмосковный Светинск стал для него олицетворением подлости, и на то были причины. Многие заметили бы, что испытывать отвращение к городу из-за мерзости и равнодушия некоторых людей – это глупо. Но в самом деле нельзя же ненавидеть целый лес только за то, что в нем попадаются гнилые деревья. Или, к примеру, злиться на всех птиц только потому, что парочка голубей нагадила на твой балкон. На подобные аргументы Макар мог бы ответить: «Мне плевать, все, что у меня есть, это ненависть к городу, который убил мою жену». По крайней мере, слова «мне плевать» он точно сказал бы, ведь за последние годы они стали для него едва ли не девизом. Ему было 32, и он уже давно шагал по дороге разочарований и на другие тропы сворачивать не собирался. Ему так было комфортнее. Это походило на его отношение к отечественной попсе. Терпеть не мог, но слушал. Закончилась очередная песня, по радио начались вечерние новости. Макар с недовольством поглядел на дверь, побарабанил пальцами по поверхности стола. Время 7, а сменщика все нет. Опять опаздывает, хотя обязан являться без 15. Но не урод ли? Тяжело вздохнув, уже собирался подняться со стула и выйти на улицу, чтобы немного размяться. Но вдруг услышал, как снаружи скрипнули ворота. Через несколько секунд дверь распахнулась, и в будку ввалился раскрасневшийся сменщик. Макару хватило мимолетного взгляда, чтобы определить, что тот поддатый. «Извини, спешил как мог», – развел руками сменщик, пухлый парень с щекастым помятым лицом и зализанными к затылку жидкими волосами цвета соломы. «Дружбана встретил, разговорились, жахнули по паре стопок». Он снял с плеча спортивную сумку, швырнул ее на лавку возле стены. «Не обижайся, братан, сам знаешь, как это бывает». Макар выключил звук приемника, вышел из-за стола, скрестил руки на груди. «Скажи, Лех, тебе здесь нравится?» Он обвел взглядом убогую обстановку будки. «Да не особо», – последовал настороженный ответ. «И мне вот тоже не особо. Совсем не особо», – Макар повысил голос. «И меня достало, что из-за тебя я постоянно тут торчу больше, чем положено». Леха насупился. «Ну, что ты начинаешь опять? Я ведь извинился. Подумаешь, опоздал на каких-то 15 минут. Вон мой сменщик постоянно задерживается, и ничего». «Плевать я хотел на твоего сменщика». Глаза Макара угрожающе блеснули. «У тебя всегда какие-то отмазки находятся. То дружбана встретил, то подружку, то еще какая-нибудь хренотень. Смотри, еще раз опоздаешь». «И что?» Леха набычился, щеки стали пунцовыми. «Что ты сделаешь, Макар? Начальство настучишь? Ты стукач, да?» Не стоило ему это говорить. Слишком молодой, слишком глупый. не научены горьким опытом тому, что за некоторые слова можно и поплатиться. Суть лишь в цене, а ценой в этот раз стал резкий удар под дых. Макар нанес его умело, несколько лет занятий боксом не прошли даром. Леха согнулся, закряхтел, жадно хватая ртом воздух. В осоловелых глазах сквозило удивление, он будто бы вопрошал «за что?». Макар охотно пояснил: «Это чтобы ты за языком следил, усек?». Ответом стал энергичный кивок. На этом урок был закончен. С невозмутимым видом Макар открыл шкафчик, снял с вешалки куртку, надел ее, после чего взглянул на сменщика, который все еще стоял в полусогнутом положении. «Чего стоишь? Расписывайся давай». Леха болезненно поморщился, подошел к столу и в специальной графе в журнале поставил подпись, означающую, что смену он принял, а значит, ответственность за объект теперь полностью переходит к нему. Подпись получилась корявая, потому что рука дрожала. Закрыв журнал, Леха буркнул обиженно: «Не ожидал от тебя такого». Макар застегнул молнию на куртке, взял из шкафчика сумку и молча вышел из будки. Он не сомневался, Леха впредь будет приходить на смену вовремя, по крайней мере, в ближайшие недели. Все зависит от того, насколько горек для него стал сегодняшний опыт. Для некоторых и одного удара под дых хватает, чтобы многое переосмыслить, а кого-то и избиение до полусмерти ничему не учит. Дойдя до ворот, Макар бросил взгляд на будку. Представил, как Леха сейчас кроет его последними словами. За языком ведь можно не следить, когда тебя никто не слышит. Макар подумал, что нажил себе врага. Да и плевать, одним больше, одним меньше. Жизнь от этого ни хуже не станет, ни лучше. Слабый, как дыхание больного старика, внутренний голос сказал, что не стоило бить парня. Он этого не заслуживал. Но Макар, как обычно, заглушил его равнодушием. То был голос из прошлого, эхом тех времен, когда город еще не вызывал отвращения. Голос – фантомную боль. Макар натянул капюшон куртки, прикрыв короткий ежик волос, провел ладонью по лицу, которое, казалось, было вытесано из камня бесталанным скульптором, после чего вышел за ворота и двинулся вдоль бетонного забора к шоссе. Весь день сегодня моросил дождик и только к вечеру прекратился. Слякотная осень. Бабье лето в этом году лишь промелькнуло золотой искрой, почитай, не было его. Листва рано пожухла, а сейчас, в начале ноября, деревья выглядели как трупы, с которых содрали кожу и обглодали плоть. Тускло горели фонари в дымке влажной хмари, их свет отражался в лужах и мокром асфальте. Порывы промозглого ветра заставляли прохожих спешить туда, где тепло и уютно. Макару казалось, что такая погода подходит этому городу. Словно сырость и холод являлись истинной сутью Светинска, непритворной. А солнечные дни, теплые ночи, зеленая листва, салюты по праздникам – это всего лишь детали лживой маски, которую город иногда надевал, чтобы запудрить мозги наивным и беспечным. Обходя лужи, Макар вышел к шоссе, по которому сонно ползли автомобили. Возле автобусной остановки топтались две девчонки, обе что-то внимательно рассматривали на экранах своих телефонов. На фонарном столбе ветер трепал драный рекламный листок. Какое-то время Макар следовал по тротуару, а потом свернул в парк, хотя этот путь до дома был не самым близким. Пройдя по аллее с десяток метров, он остановился возле скамейки, на которой кто-то оставил пустую пивную бутылку. Ощутив укол гнева, Макар схватил бутылку, швырнул ее в урну, а затем, успокоившись, вынул из сумки небольшую щетку и принялся смахивать со скамейки пожухлую мокрую листву. За последние 3 года это стало для него своеобразной традицией, и ему было все равно, что прохожие, застав его за этим занятием, порой глядели на него, как на чудака. Однажды какой-то засранец вырезал на спинке скамейки буквы «БС», видимо, свои инициалы. Макар тогда, недолго думая, отправился в хозяйственный магазин, купил шпаклевку, подходящую по цвету краску, а потом замазал и закрасил буквы «БС», а пару раз он прогонял со скамейки пьяниц, решивших накрыть на ней поляну. Макар не на шутку разозлился тогда, едва до мордобоя не дошло. Сдержался лишь потому, что пролитая кровь была бы таким же осквернением этого места, как и пирушка алкашей. Со временем пьяницы, которые частенько собирались в парке, усвоили: от этой скамейки лучше держаться подальше, иначе придется иметь дело с кряжестым, как дуб, и дурным, как бешеный пес, мужиком. Причина, почему Макар так ревностно оберегал эту скамейку, была проста. Здесь сделала свой последний вздох его жена. Тут умерла Катя. Ему казалось, что частичка ее души все еще здесь. Для него это было едва ли не единичное проявление сентиментальности, исключение на общем фоне ожесточенности. Он полагал, что просто обязан ухаживать за скамейкой, иначе потеряет самого себя, превратится в полное ничтожество, иначе ненавистный город победит. С Катей Макар прожил 5 лет, 4 из которых они были женаты. До встречи с ней у него в голове бардак творился, постоянно возникали какие-то проблемы на ровном месте, которые он усугублял бездействием. Это был затяжной период под названием «достало», «пошло оно все нахрен» и «будь что будет». Кризис, замешанный на дурости и нежелании строить планы на будущее. Многие такое водкой лечат, вот только Макар алкоголь не жаловал. Так и жил, двигаясь по черной полосе, пока не познакомился с Катей. Его удивляло то, как они легко сошлись. Абсолютные противоположности, словно лед и лава. Она – красавица, которая восхищалась каждой мелочью, радовалась каждому новому дню, а он, как-то одна знакомая назвала его неотесанным раздолбаем, и Макар ни капли на нее не обиделся, ведь определение это было правдивым. «Неотесанный раздолбай». Будучи самокритичным, он тогда мысленно добавил: «Раздолбай с внешностью гориллы». И что Катя в нем нашла? Макар никогда ее об этом не спрашивал, что-то внутри него противилось задавать подобные вопросы. Он просто принимал все как есть, порой считая, что фортуна перепутала его с каким-то успешным беззаботным красавцем, которому, по сути, и предназначалась Катя. Нет, Макар не был из той породы унылых самобичевателей, видящих в себе одни только недостатки, и уж тем более не страдал закомплексованностью. Он всего лишь реалистично оценивал собственное лицо с искривленным после юношеской драки носом, слишком уж массивным подбородком, глубоко посаженными глазами и шрамом на скуле. Мамаша-алкоголичка однажды заявила юному Макару, что с такой внешностью ему придется брать женщин только силой, ведь по любви ничего не светит. Она это сказала и захохотала, словно выдала лучшую шутку на свете. Теперь мамаша покоилась на городском кладбище, и Макар редко приходил на ее могилу. Катя как будто совершенно не замечала его недостатков, а, быть может, считала их тем, чем они не являлись. Она была как Иван Бадхидхарма в песне «Аквариума», который склонен видеть деревья там, где мы склонны видеть столбы. Катя и Макара ненавязчиво учила замечать позитив в вещах, казалось бы, совершенно непозитивных. Она многому его научила. Он и сам не заметил, как под ее влиянием стал смотреть и ценить фильмы, которые раньше считал недостойными внимания. Не заметил, как не просто полюбила, а стал фанатом русского рока, как начал читать действительно хорошие книги, а не тот мусор из категории «прочел и забыл». Макар становился другим, неотесанный раздолбай остался в прошлом. Все проблемы решились сами собой, черная полоса сменилась светлой. Ведомый любимой женщиной по этой полосе, Макар глядел теперь в будущее с радостным любопытством, хотя его и одолевал иной раз страх, что нынешняя жизнь – это какой-то мираж. Он боялся, что за радость придется платить рано или поздно. Впрочем, Катя могла одной лишь своей улыбкой усмирить все страхи. Способна была внушить, что в черном, если приглядеться, можно увидеть белое. Она служила в детском театре эстрады. В спектакле «Бременские музыканты» играла принцессу. В постановке «Снежная королева» ей досталась роль разбойницы, которой она особо гордилась. Кате до всего было дело. Ее интересовали политика, космос, литература, музыка, спорт. Но главной страстью для нее был театр. Однажды она сказала Макару, что когда-нибудь ей предложат роль, которая все в ее жизни изменит. Роль таран, что пробьет путь на большую сцену, а быть может в кино. Она верила, что даже в провинциальном детском театре можно стать настолько яркой звездой, что ее свет достигнет глаз именитых режиссеров. Катя жила этой мечтой. И однажды все же сыграла роль, которая все изменила. То есть вообще все. Премьера спектакля «Сказка волшебного леса» состоялась в апреле 2016-го. Катя сыграла роль Кикиморы так, что зрители, в особенности дети, были в восторге. После представления журналистка местного телевидения задала выходящим из театра зрителям вопрос, что больше всего понравилось в постановке. Дети радостно восклицали, отвечая «Кикимора, Кикимора, она такая смешная была». Взрослые с детьми соглашались. «Конечно, Кикимора. Актриса сыграла превосходно, ярко. Приятно, что в нашем городе есть такие таланты». Макар на премьере не был. В то время он работал охранником в Институте микробиологии, и поменяться сменами ему не удалось. Смена заканчивалась в 5 вечера, и Макар не находил себе места, не терпелось поздравить Катю с отлично сыгранной ролью. То, что роль будет сыграна отлично, он ни капли не сомневался. После премьерного спектакля театральная труппа по обыкновению устроила небольшой банкет. Катя позволила себе пару рюмок коньяка, после чего у нее неожиданно разболелась голова. Приняла таблетку, которую ей дала костюмерша, а потом, попрощавшись со всеми, отправилась домой. Она собиралась устроить Макару сюрприз, а потому не смыла грим после спектакля, не сняла костюм Кикиморы. Для нее подобная шутливая выходка была в порядке вещей, и ее совершенно не волновало, как на это отреагируют прохожие. Когда Катя шла через парк, ей стало плохо, она села на скамейку. Неподалеку находилась детская площадка с видеокамерой на фонарном столбе, и в объектив камеры попадала эта скамейка. Позже в полиции Макару показали видеозапись. На ней было видно, как Катя вынула из сумочки телефон, причем сделала она это заторможенно, неуклюже, словно находилась в сильном подпитии. Телефон выпал из рук, Катя потянулась за ним, а потом завалилась на скамейку, прижав с собой сумочку. Через какое-то время камера зафиксировала парня в толстовке. Тот нервно поглядел по сторонам, затем схватил лежащий возле скамейки телефон и рванул прочь. Когда Макар увидел на записи этот эпизод, то едва не взорвался от гнева. Однако самое поганое его ждало впереди. Минуты через две мимо скамейки прошествовала молодая семейная пара, еще через минуту прошел мужчина в спортивном костюме, потом проехал мальчишка на велосипеде. Все они бросали взгляды на женщину, лежащую на скамейке в нелепой одежде, но никто ни на секунду возле нее не задержался. А вот две девчонки, которым на вид было лет по 15, задержались. Они одновременно вынули свои телефоны и, смеясь, начали снимать на камеры Катю. Та пыталась приподняться, ее рука вытянулась, словно прося подаяния, а затем обмякла. Девчонки, потоптавшись еще с полминуты, убрались во свояси. Мимо в развалочку продефилировала похожая на бочонок женщина. Макар не был уверен, качество видеозаписи оставляло желать лучшего, но ему показалось, что эта тетка наградила Катю презрительным взглядом. Прошло еще несколько минут. Объявился полицейский патруль, двое парней, совсем еще пацаны. Позже они оправдывались, что приняли женщину на скамейке за пьяную бомжиху. Их на эту мысль навела одежда, которая больше походила на лохмотья, и, как один из них выразился, лицо, как у конченной алкоголички. Они мямлили, потупив взгляд, что не заметили, что это грим, к тому же от женщины пахло алкоголем. Полицейские постарались ее растормошить, с их слов она мычала, точно пьяная, и глаза у нее были мутные. Когда не получилось привести в чувство Катю, они топтались возле скамейки еще минут 5, а потом заметили, что у бомжихи подозрительно приличные туфли и еще более приличная дамская сумочка. И только тогда они вызвали скорую, которая прибыла через 23 минуты. Но было уже поздно. Врач констатировал смерть. Глава 3. После просмотра видеозаписи Макар долго не мог прийти в себя. Он сидел на стуле и глядел невидящим взглядом в пространство перед собой, а потом вскочил и швырнул стул в стену, затем ударил ногой по столу, отшвырнул его к окну. Понадобилось усилие 4 полицейских, чтобы его усмирить. В те минуты он жаждал крови, ему невыносимо хотелось растерзать всех тех равнодушных людей, что проходили мимо умирающей Кати и не оказали ей помощь. В голове бушевала буря, ярость рвалась наружу, требуя хоть какого-то выхода. Лишь когда ему сделали укол успокоительного, он притих и на какое-то время будто бы впал в транс. А на следующий день ему позвонила Юлька, подруга Кати. Она рыдала в телефонную трубку, всхлипывала, а потом поведала, что в Ютубе есть видео, на котором Катя лежит на скамейке. Ролик назывался «Прикольная алкашка». Юлька по этому поводу выдала порцию ругательных слов и пообещала, что все сделает, чтобы видео удалили, и посоветовала Макару не смотреть эту мерзость. Когда та повесила трубку, Макар сделал вывод, что она специально сообщила о ролике, чтобы он его посмотрел, иначе и не заикнулась бы. Вряд ли легкомысленная подруга Кати руководствовалась какими-то подлыми соображениями, просто желала расширить круг праведного возмущения, не думая о последствиях. И она добилась своей цели. Ведь Макар сразу же уселся за стол и включил компьютер. Нашел на Ютубе ролик «Прикольная алкашка», и тут его рука дрогнула, сердце бешено заколотилось, бросило в жар. Палец лежал на кнопке мышки, перед глазами стояла красная пелена. Он стиснул зубы, напрягся, словно собирался поднять тяжелую штангу, порывисто задышал и заставил себя нажать на кнопку. Ролик начался, послышалось девичье хихиканье. Видео снимала одна из тех малолеток, что останавливались возле скамейки. Макар не сдержал стона, когда увидел загримированное лицо Кати. Да, ее глаза были мутными, но он заметил в них мольбу о помощи. А девчонки смеялись, называли Катю пьянью, говорили, что она наверняка сюда с какой-нибудь вонючей попойки приползла, нажралась, как свинья, и приползла. Двухминутный ролик закончился. Макар не заметил, как до крови прикусил губу, пока смотрел это видео. Он зажмурился, сделал глубокий вдох, а потом разомкнул веки и принялся читать комментарии. Некто под ником «Веселая кошечка» написала: «Я в таком же парке с детьми гуляю. Пинками нужно из людных мест таких тварей вонючих гнать. Дай им волю, они все вокруг загадят». Следующий комментарий: «Ну и рожа у этой алкашки. Наверное, годами бухала, не просыхая». Далее: «Отстреливать таких надо». Еще комментарий: «И что тут интересного? Обычная пьяная бомжиха». Макар сам не знал, зачем все это читал. Каждый комментарий был как удар хлыста по оголенным нервам. Ему хотелось выкрикнуть в монитор: «Это моя жена, мать вашу! И ей нужна была помощь, твари!» Но он лишь сильнее стиснул зубы и продолжил скользить взглядом по строкам. Бандерас 777 возмущался: «Нажрутся динатурата и валяются средь бела дня. Ни стыда, ни совести». Ему вторил некий Владимир Петрович: «Таких алкашей лечить бесполезно. В советское время их в ЛТП отправляли, а сейчас до них никому дела нет». И все в таком же духе. Хотя нет, был один комментарий, выбивающийся из общей колеи: «Что-то не так с ее лицом, на грим какой-то похоже. И одежда странная, вроде бы лохмотья, но чистые, а туфли вообще, как мне кажется, не дешевые». Впрочем, эти строки как будто никто и не заметил. Яд продолжал литься, причем комментаторы источали эту зловонную отраву весело, словно какие-то шуты-палачи. Глядя в монитор, Макар едва не сорвался. Он собирался написать под роликом, что отыщет всех, кто оскорбил Катю, отыщет и выпустит кишки. Сдержался. Вместо этого просто отключил компьютер, вышел из-за стола и подошел к окну. Он думал о том, что коньяк, таблетка, грим, сценический костюм, кровоизлияние в мозг – все это, разумеется, сыграло свою роль в трагедии. Однако главным фактором был пофигизм, холодный и непробиваемый. Макар ненавидел тех людей, кто в этот день прошли мимо умирающей Кати. Но как он поступил бы на их месте? Этот вопрос вызвал у него почти физическую боль. Гнев давал четкий ответ. Помог бы, вызвал бы скорую помощь, но внутренний обвинитель не соглашался с гневом. Прошел бы мимо. И у обвинителя были доказательства в виде памяти о том, как Макар не раз игнорировал спящих где-нибудь в кустах пьяниц. Черт, да ему до них никогда не было никакого дела, валяются себе, да и хрен с ними. И даже не задумывался, а пьяны ли эти люди вообще, нужна ли им помощь. Так если он ничем не лучше тех, кто прошел мимо Кати, вправе ли он их винить? Вправе, потому что нужно хоть кого-то винить, чтобы легче было переносить боль утраты. Макар и сам не заметил, как ненависть перешла с конкретных людей на весь город и стала лейтмотивом его жизни. Так тоже было легче, а со временем ненависть начала граничить с отвращением. Макар не замечал или подсознательно старался не замечать, что в городе Светинске происходят и хорошие вещи, что в нем много прекрасных людей. К примеру, он закрыл глаза на то, что 2 года назад в лесу потерялся мальчик, и сотни добровольцев бросились на поиски, прочесывали чащобы днем и ночью, и в конце концов нашли парнишку живым. Макар обошел вниманием, что новое начальство городской больницы уволило под надуманным предлогом хорошего, но неугодного врача, и люди устроили внушительный пикет в его поддержку и добились, чтобы врача восстановили на работе, принеся ему публичные извинения. Он видел только плохое, и у него не было ни малейшего желания менять что-то к лучшему. Он забыл, каково быть даже несчастливым, а просто радостным, и не было даже редких моментов просветления. Макар даже не жил, а существовал, плывя по течению с тем же равнодушием, с каким люди когда-то проходили мимо Кати. Недавно, возвращаясь домой из магазина, он стал свидетелем того, как троица молодых подонков избивала щуплого парня. Макар мог раскидать этих уродов, как щенков, но он этого не сделал. Лишь поморщился и продолжил путь домой. Ему было плевать. На все плевать. Кроме скамейки в парке. Макар встряхнул щетку, сбросив с нее влагу и прилипшие листья, и убрал в сумку. Ритуал был закончен, пора идти домой, но уходить не хотелось. Он закрыл глаза, представил себе Катю. Она сидела на скамейке и улыбалась, держа над головой зеленый зонт в белый горошек. Отчего-то воображение всегда рисовало ее с этим зонтом, который она очень любила. На мгновение Макару показалось, что Катя на самом деле здесь, и если протянуть руку, можно ее коснуться, ощутить тепло ее кожи. Всего лишь наваждение. Такое уже случалось не раз. Он открыл глаза, вздохнул и побрел прочь по осенней аллее. За круглыми плафонами фонарей качались ветви кленов. Где-то неподалеку агрессивно завыла сирена полицейской машины. Макар задумчиво глядел себе под ноги, а потому на выходе из парка едва не столкнулся с высоким мужчиной лет 40. Все выглядело так, словно тот намеренно встал на пути. Макар отступил, чертыхнулся, неосознанно сжав кулаки, а затем узнал мужчину и расслабился. Это был Вадик. Дети и некоторые жестокосердные взрослые называли его «дурачок», а более толерантные и воспитанные, не зная точного диагноза, стыдливо говорили «умственно отсталый» и часто добавляли «бедолага». В северной части города Вадика каждая собака знала. Обычно он выходил из дома рано утром и принимался обходить дворы, как будто таким образом выполняя одному ему ведомую миссию. Здоровался со всеми, кого встречал. При этом лицо его всегда оставалось бесстрастным, этакая непроницаемая маска. Если замечал машину такси, сразу же направлялся к ней, просил у водителя визитки, которую он коллекционировал, что побуждало некоторых неоригинальных насмешников вспоминать присказку про дурака и фантики. Впрочем, просить ему редко приходилось, ведь водители, как правило, уже держали визитные карточки наготове, зная, что ему нужно. Все относились к Вадику хорошо. Макар помнил, что его давным-давно дети дразнили, но это были единичные случаи. А теперь никто не дразнил, по крайней мере, открыто. Катя как-то призналась, что считает хорошей приметой, если встретит и поздоровается с Вадиком. У Макара тогда это признание вызвало улыбку, однако после он частенько ловил себя на мысли, что и сам поверил в эту примету. Когда видел нескладного долговязого Вадика, идущего по улице своей дерганой, какой-то птичьей походкой, то отчего-то радовался, словно тот был добрым духом домов, кварталов и скверов, частичкой позитива в большом злом городе. Макар знал, что родители этого человека дождя умерли, и о нем заботятся две родные тетки, причем заботятся неплохо, судя по тому, что брюки его всегда отутюжены, лицо чисто выбрито, волосы аккуратно пострижены. «Здравствуй, Макар», — сказал Вадик скрипучим, лишенным эмоций голосом, глядя при этом на фонарь. На голове была красная вязаная шапка с помпоном, пальцы теребили язычок на молнии серой куртки. «Я знал, что тебя встречу. Специально шел, чтобы тебя встретить, и встретил». Макар даже немного растерялся. Обычно они с Вадиком просто коротко здоровались и расходились, а в редких случаях тот начинал жаловаться, что там-то и там-то кто-то раскидал мусор или возле дома такого-то машина неправильно припаркована. «Специально шел, чтобы тебя встретить, и встретил». Это звучало из уст Вадика необычно, как если бы на заезженной пластинке каким-то чудом появилась новая, никем не слыханная песня. «С тобой все в порядке, Вадик?» Макар беспокойно посмотрел ему в глаза. «Со мной все хорошо», — ответил тот, подтвердив свои слова плавным кивком. «Спасибо, что спросил. Мне тепло, у меня ничего не болит. На ужин я съел кусок яблочного пирога и выпил кружку клубничного киселя. Тетя Зина и тетя Валя купили мне новые ботинки и новый шарф. Сегодня я получил 4 визитные карточки от водителей такси, и теперь их в моей коробке 456, а если считать ту карточку с оторванным уголком, то 467. Да, у меня все хорошо. Ты спросил, я ответил». Макар дернул плечами. «Ну, рад за тебя. А вот с городом не все хорошо». Вадик перевел взгляд на другой фонарь, понизил голос до заговорщицкого шепота, что для него было совершенно неестественно. «Город заболел. В нем завелся паразит. Люди умирают. Рите нужна помощь. Она сказала, что там стало слишком опасно. Ей нужен тот, кто бы ее защитил». Макар никогда не воспринимал Вадика как сумасшедшего, но сейчас не мог отделаться от мысли, что у него, кажется, совсем шарики за ролики заехали. Иначе как объяснить этот совершенно несвойственный ему бред? Какой-то паразит, какая-то Рита, которой нужна помощь, потому что там стало слишком опасно. С Вадиком явно что-то не так. Возможно, тетушки забыли дать ему лекарства. Макар хоть и стал за последнее время пофигистом, но не до такой степени, чтобы оставить больного человека шляться по вечернему городу. «Слушай, Вадик», — вкрадчиво сказал он, — «давай я тебя домой отведу». «Пойдем, друг, пойдем». Вадик вдруг резко перевел на него взгляд, хотя всегда избегал смотреть на собеседника. Привычная бесстрастная маска на лице сменилась выражением явного беспокойства. Глаза блеснули. «Рите нужна помощь!» И даже голос его перестал быть скрипучим. «Ты сильный, ты можешь помочь ей! Вы должны убить паразита, иначе все будет очень-очень плохо! Помоги Рите! Если не поможешь, она попробует справиться одна и погибнет! Помоги Рите! Она хорошая! Нельзя, чтобы она погибла! Помоги Рите! Помоги! Помоги Рите!» «Ладно, ладно, я помогу», — сказал Макар, подняв руки в успокоительном жесте. Это обещание ни к чему ведь не обязывало. Так, пустой треп и желание умиротворить разволновавшегося человека. «Кем бы ни была эта Рита, я помогу ей. А теперь пойдем», — он взял Вадика за предплечье. «Пойдем, твои тетки, наверное, беспокоятся. Ты не обманываешь? Ты поможешь?» «Если я что-то пообещал, то обещание свое сдержу», – заверил Макар, мечтая скорее закончить эту бессмысленную болтовню. Вадик смирил его подозрительным взглядом. «А ты не будешь потом на меня злиться?» Макар усмехнулся. «И за что же я должен на тебя злиться?» «За то, что я сделаю. Пообещай, что не будешь злиться и не будешь меня ругать. Я очень не люблю, когда меня ругают». Сегодня Макар преподал своему сменщику урок. У некоторых слов есть цена. Однако сейчас над ценой своих собственных слов он не задумывался, а потому с легкой беспечностью дал очередное обещание. «Вадик, поверь, я никогда не буду злиться на тебя и ругать тоже не буду». После длительного задумчивого молчания Вадик кивнул. «Хорошо. Это хорошо, Макар. Я очень рад. Теперь у Риты будет помощник. Вместе вы обязательно справитесь с паразитом». Неожиданно Макар ощутил тревогу, по спине пробежал холодок, и вдруг убежать захотелось, спрятаться от человека-дождя, словно в том таилась угроза, как в ядовитой кобре. Откуда взялась эта дурацкая паника? Будто ветром из долины теней повеяло. Макару казалось, что он стоит на краю бездны и вот-вот рухнет в мрачные глубины. Даже стыдно стало за себя. Испугался непонятно чего, точно истеричная девчонка. «Какого, спрашивается, черта?» Вадик вздрогнул, задышал так тяжело, будто долго находился под водой и, наконец, вынырнул. Зрачки сузились до маленьких точек, и теперь в свете фонарей белки глаз жутковато блестели. Макар отшатнулся, а в следующее мгновение Вадик схватил его за правую руку, крепко сомкнув пальцы на запястье. Кожу обожгло, нервный импульс метнулся по предплечью, болезненно стрельнул в локте, добежал до плеча, шеи, стянул мышцы лица и вонзился в мозг. Перед глазами потемнело, рассудок помутился. Макару казалось, что его тело разрывает на части, туго стягивает и снова разрывает. А потом было ощущение полета, и все закончилось падением. Какое-то время он пытался определить, где находится. Наконец сообразил, что сидит на мокром асфальте в парке. В голове гудело, состояние было такое, словно очнулся от тяжелого сна. Сквозь мутную пелену перед глазами проступали размытые шары фонарей, контуры деревьев. Поднялся, посмотрел по сторонам. Где Вадик? Когда успел слинять? И что он сделал? Вопросы теснились в голове и вызывали желание долго и яростно ругаться, однако Макар сделал глубокий вдох, затяжной выдох и заставил себя успокоиться. Все вопросы трансформировались в один – что это нахрен вообще было? Опасливо косясь, мимо быстро прошел парень в красной куртке, за поводок он тянул таксу. Макар поморщился, потер пальцами виски, прислушиваясь к своим ощущениям. Запястье жгло, но не сильно, как от крапивы. А в остальном, кажется, все было в порядке. Голова не кружилась, туман перед глазами рассеялся. На вопрос, что это было, Макар с некоторым сомнением дал самый простой и самый с его точки зрения логичный ответ. Потерял сознание. А вот почему это случилось? Потому что чертов Вадик что-то сделал. И жжение в запястье – отличное тому подтверждение». «Твою же ж мать!» Макар зло сплюнул, отряхнул штаны от мокрого сора и двинулся к выходу из парка. Ему вспомнили слова Вадика: «А ты не будешь потом на меня злиться?» Бред какой-то. Но как тот умудрился сделать то, что сделал? Люди не теряют сознание от прикосновения других людей. А может... Да, точно, электрошокер. Это все объясняет. Макар не видел в руках Вадика электрошокера, но мало ли что, мог и не заметить. Странно, конечно, что у человека-дождя вообще имеется такая опасная штуковина. Откуда она у него могла взяться? Нашел? А может, тетушки-опекунши подарили? Если так, то они выжили из ума. Постепенно злость сменилась обидой. За что Вадик с ним так поступил? Чего-то испугался, А если он опять испугается и применит электрошокер, тогда ему одна дорога в психушку. Ну и плевать. Макар вернулся к своему привычному состоянию пофигизма, но с неприятным осадком после случившегося. В кои-то веки решил сделать доброе дело, проводить больного человека до дома, а в итоге получил электрический разряд в руку. Проклятый город. Здесь даже безобидные дурачки становятся опасными и агрессивными. Макар решил, что не будет больше считать встречи с Вадиком на улице хорошей приметой. Глупости все это. Наивная чушь, которую давно нужно было оставить в том прошлом, когда жизнь еще не казалась дерьмом. Глава 4. Макар зашел в свою квартиру на 5-м этаже 9-этажного дома, разулся, снял куртку и, усевшись на пуфик, принялся рассматривать ожог на запястье. Какой-то странный был ожог. Он походил на опоясывающее руку родимое пятно, от которого расползались неровные протуберанцы. С некоторым сомнением Макар рассудил, что это какая-то реакция на электрический разряд. Раздражение на коже, не более того. При желании все можно объяснить, и такое объяснение ему показалось самым логичным. Он даже надеялся, что раздражение скоро пройдет, на нем всегда все заживало, как на собаке. А жжение было терпимым, Макар уже и внимания не обращал на легкую боль. «Эх, Вадик, Вадик!» – пробормотал он, поднимаясь с пуфика. Остаток вечера Макар скоротал за просмотром телевизора, перед этим поужинав лапшой быстрого приготовления и бутербродом с колбасой. Он умел готовить, причем неплохо, но в последнее время не утруждался. Ел то, что можно приготовить на скорую руку. Точнее, на очень скорую. Обленился. Это касалось и занятия спортом. Раньше бегал по утрам, занимался на брусьях и турнике на площадке за домом, а теперь ограничивался гантелями и изредка отжиманием от пола. Правда, бывали моменты, когда на него накатывало воодушевление, и он принимался лупить по боксерской груше, что висело в углу гостиной. Однако такие порывы случались все реже и реже, и Макар не говорил себе, что скоро возьмет себя в руки и снова начнет бегать и заниматься на брусьях и турнике. Как-никак это были планы на будущее, а их он отвык строить. Стрелки часов на стене показывали без 5:11, по телевизору шел детективный сериал с комедийным уклоном, на экране то и дело мелькал Гоша Куценко в полицейской форме. Макар лежал на диване, его глаза слипались, и он уже давно перестал улавливать суть сериала. Это был типичный для него вечер, далекий от изысков ужин, диван и телевизор. С друзьями, которые раньше иногда заходили в гости, он отношений больше не поддерживал, а с кем-то и рассорился. Мысли, что не мешало бы куда-то сходить самому, развлечься, его не посещали. Макара устраивали скука и одиночество, а разнообразие вызывало дискомфорт. Он взял пульт, убавил звук телевизора до тихого бормотания, устроился на диване поудобнее и закрыл глаза. Перед внутренним взором возник зеленый в белый горошек зонтик. Под покрывалом ветра тот катился по полю, покрытому унылым ковром из чахлой травы. А потом зонтик взмыл и полетел, вращаясь как юла, к затянутому серыми тучами небу. Он становился все меньше, меньше, пока не превратился в крошечную точку. «Странное видение», — подумал Макар. И уснул. Проснулся от боли в запястье, в кожу словно сотни мелких иголок вонзались. Он поморщился, откинул покрывало, сел на диване, тряхнул головой, избавляясь от дремотного состояния, и, включив торшер, уставился на руку. Пятно на запястье было пунцового цвета, с ярко-красными, как расплавленная лава, прожилками. Охнув, Макар повернул руку и так, и эдак, не веря своим глазам и ощущая, как страх овладевает сознанием. Мелькнула мысль позвонить в скорую. То, на что он сейчас смотрел, было явно никаким не раздражением после удара током. Но тогда что это за хрень? Его бросило в жар. В каком-то порыве он принялся судорожно тереть пальцами пятно, словно оно было всего лишь наклейкой, вроде искусственной татуировки. «Твою-то мать!» – вскочив с дивана, процедил Макар сквозь зубы. Чем сильнее он тер пятно, тем страшнее ему становилось. Красные прожилки, впечатанные в пунцовое образование, становились все ярче. «Скорая», — вспомнил он. Но от мысли о вызове скорой помощи его отвлекли скрипучие звуки, которые как будто ворвались в пространство комнаты со всех сторон. Казалось, вокруг заработали невидимые, но мощные механизмы, проворачивались несмазанные шестерни, натужно кряхтели и повизгивали ржавые поршни. От этих звуков у Макара зубы заныли, кожа покрылась мурашками, голову словно тесным обручем стянуло. Творилось что-то непонятное. Как и прошлым вечером в парке, Макару почудилось, что он балансирует на краю пропасти. Скрип и скрежет становились все громче, добавился звук, как если бы кто-то раздирал и комкал листы металла. Воздух стал густым, Макару казалось, что тот его стискивает, не позволяя сделать вдох. Мерцал экран телевизора, по стенам, потолку, мебели скользили резкие тени. Зажмурился, зажал ладонями уши, попытался внушить себе, что все это сон, отрубился на диване и спит, спит, спит, и никак не может проснуться. Однако внушение не работало. Звуковой хаос, боль в руке и страх не позволяли обмануться. Макар распахнул слезящиеся глаза, с трудом сделал хриплый вдох, а потом с ужасом увидел, что с комнатой начала происходить какая-то запредельная метаморфоза. Исчезли, словно растворяясь в пространстве предметы. Пропали часы на стене, книги на полках, декор, грязная тарелка на столе, кружка, канула в небытие боксерская груша в углу, гантели. Фотография Кати стала бесцветной, прозрачной. Овальное зеркало возле шкафа подернулось дымкой и растворилось, как льдина при сильном жаре, не оставив после себя и намека. «Я сошел с ума», — решил Макар, медленно поворачиваясь на месте. Его глаза едва из орбит не вылезали от изумления. На лбу блестела испарина, правая щека нервно подергивалась. Занавески стали прозрачными, как полиэтилен, исчез рисунок на обоях и ковре, желтый плафон торшера выцвел за считанные секунды и пропал. Пошатнувшись, Макар сел на пол, точно пьяница, у которого закончились силы держаться на ногах. Он всегда считал себя человеком смелым. Катя как-то заявила, что его даже ядерный взрыв за окном не испугает. Но то, что творилось сейчас, это было слишком. Ядерный грипп понятен, а скрип, скрежет, пылающая хрень на запястье, исчезновение предметов – это что-то сверхъестественное, из разряда «то, чего не может быть в нормальном мире ни при каких обстоятельствах». И именно необъяснимость вызывала мистический страх. Экран телевизора стал темным, погасла лампа в торшере. В окно проникал бледный, какой-то дрожащий свет. Раздался громкий хлопок, и комната совсем опустела. Остались лишь голые кирпичные стены и лишенный ковра и паркета пол. Скрип и скрежет прекратились, воздух перестал быть плотным, и Макар лихорадочно сделал несколько вдохов, ощущая себя так, словно выбрался из тесной душной темницы. В комнате больше ничего не менялось. Макару подумалось, что невидимое чудовище прошлось по помещению, сожрав все с жадностью. Абсурдная мысль, но других, более рациональных, сейчас в голове не было. За оконным проемом что-то пролетело, на мгновение озарив гостиную ярким светом. С улицы донесся тягучий трубный звук, который, похоже, издавало какое-то существо. Макара обдало волной прохладного воздуха. Он взглянул на руку. Красные прожилки, впечатанные в бурую отметину, все еще ярко светились, но боли больше не было. Собравшись с духом, Макар осторожно пополз на карачках к оконному проему. Он напряженно прислушивался к доносящимся с улицы звукам и думал о том, что, возможно, не он сошел с ума, а мир вокруг спятил. И виноват в этом Вадик. Чертов дурак что-то сделал. Чертов недоумок сотворил какую-то непонятную хренотень. Добравшись до подоконника, Макар сел, сжал кулаки, злость и страх боролись в его сознании за место на пьедестале, но было еще и любопытство, и именно оно заставило подняться, выглянуть в оконный проем лишенной рамы. Макар ожидал увидеть нечто странное, но представшая перед его взором картина была скорее не странной, а поразительной. С отвисшей от изумления челюстью он глядел в оконный проем и, и ощущал, как вверх по спине ползет холодок. Дома выглядели безликими, без стекол в окнах, без кондиционеров, без металлических карнизов и спутниковых антенн. Вместо качелей, горки и песочницы во дворе стояли какие-то корявые конструкции. Деревья были полупрозрачные, внутри них тускло светились похожие на вены и сосуды жгуты и нити. Голые ветви покачивались под порывами ветра. Между деревьями и домами в воздухе плавали излучающие свет шипастые, похожие на свернутых ежей шары. Они двигались неспешно, порой застывали, словно обдумывая, в каком направлении лететь, и продолжали свой путь, озаряя холодным сиянием стены домов и землю. Во дворе не было ни машин, ни фонарей. В палисадниках и на участках возле асфальтированных дорожек трепетали причудливые растения. Макар вздрогнул, снова услышав трубный звук, а потом увидел, как из-за угла противоположного дома вышло существо, чей рост достигал высоты 7-го этажа. Голова монстра походила на огромный молоток, а тело, казалось, состояло из тонких шестов. Обомлевший Макар подумал, что это существо напоминает палочника, насекомое, которое он видел по телевизору. Величественно, медленно, словно в тягучем сне, монстр прошествовал вдоль стены противоположного дома, при этом ноги ходули он переставлял плавно, а длинные движения руки с тонкими растопыренными пальцами почти касались земли. Возле крайнего подъезда существо подняло голову и протрубило. Его обрамленные кожистыми складками глаза блеснули в свете пролетающего рядом шипастого шара. «Что, мать вашу, это за дерьмо такое?» – прошептал Макар осипшим голосом. В горле першило, в висках стучала кровь, холодная капля пота набухла на шее и покатилась по спине. «Вадик что-то сделал». Макар посмотрел в ночное небо, на котором мерцали звезды, разглядел малый ковш, звезды подействовали успокаивающе, по крайней мере в свихнувшемся мире хоть что-то осталось нормальным. Ночное небо было привычным, вернее, Макар впервые в жизни подумал о нем как о чем-то привычном и родном, потому что все остальное было чуждым. Чертов дурак сотворил какую-то непонятную хрень. Справа за оконным проемом замерцал рассвет, и Макар поспешно присел, спрятавшись за подоконником. Мимо проплыл колючий шар. Где-то далеко протрубило молотоголовое существо, качнулись кроны деревьев под дуновением ветра. Через какое-то время Макар снова решился выглянуть наружу. Взгляд тут же наткнулся на фигуру внизу. Человек. Минуту назад во дворе возле непонятных металлических конструкций никого не было, а теперь там кто-то стоял. Стояла. Даже с такого расстояния Макар определил, что это женщина, и ему показалось, что она смотрит прямо на него. Справа, мимо трансформаторной будки, неспешно прошествовал палочник. – В воздухе посреди двора столкнулись, слиплись и взмыли к звездному небу два сияющих шара. Макар напряженно глядел на женщину и задался вопросом, почему она не боится. Рядом чудовища расхаживают, а она стоит себе, будто специально желая, чтобы ее заметили. Что ж, он заметил, теперь пытался разглядеть лицо ночной гостьи. Нет, не получалось. И возраст определить тоже не выходило. Но ему казалось, это девушка. Он ощутил, как еще одна капля пота покатилась по спине. Вздрогнул, поежился. От дикого напряжения его глаза начали слезиться. Макар чувствовал себя безвольной букашкой, с которой какое-то могущественное божество решило сыграть в игру, чьи правила человеческий мозг просто не в состоянии осмыслить. И хуже всего была неопределенность. Что случится через секунду, минуту, две. Девушка подняла руку, вспыхнул огонек зажигалки. Крошечное пламя описало дугу, опустилось вниз, затем пропало и на мгновение появилось снова. Макар сообразил, что незнакомка таким образом нарисовала в воздухе знак вопроса, а вспышка в конце – точка. И знак этот она изобразила для него. Но зачем? Что ей нужно? Хочет, чтобы он вышел к ней во двор? Макар поморщился, никуда выходить он не собирался, ему и здесь-то было жутко, а снаружи Там чудовища бродят. Нужно быть полным кретином, чтобы покинуть квартиру. Нет уж». Больше огонек зажигалки не загорался. В метре от девушки пролетел излучающий свет колючий шар, и Макар успел разглядеть улыбку на ее лице, хотя, возможно, и померещилось. Он сейчас ни в чем не был уверен. Послышался многоголосый гам. Из полумрака на тротуар высыпала целая стая существ размером с мартышку. Их было десятка три, и передвигались они как-то дерганно, суетливо, при этом мелкие твари гомонили, как веселые пьяницы, толпой идущие из бара к месту очередной попойки. Макар напряг зрение. Существа походили на маленьких человечков с непропорционально большими головами. Заметив девушку во дворе, они радостно заулюлюкали, а один из человечков, оторвавшись от стаи, подбежал к ней и нетерпеливо запрыгал на месте, сверкая крупными круглыми глазами и выкрикивая хрипло: «Ита! Ита! Ита!» Она сняла со спины рюкзачок, что-то вынула из него и кинула человечку. Тот ловко поймал подарок, пронзительно завопил и бросился назад к стае. Макар не знал, как расценивать все увиденное. В голове роились вопросы, на которые даже намека на ответы не находилось. Полный сумбур. Ответы, возможно, могла бы дать девушка внизу, но он и мысли не допускал, чтобы даже хоть какой-то знак ей подать. Мол, готов выслушать тебя, незнакомка. Макар не заметил, как его губы начали почти беззвучно шептать. «Пусть все это закончится. Пусть все станет как раньше». Ему невыносимо хотелось снова увидеть унылый осенний пейзаж за окном, увидеть машины во дворе, лужи, фонари, мусорные контейнеры. Он даже ощущал обиду, словно все это у него нагло украли. «Вадик что-то сделал». «Пусть все станет как раньше», — продолжал он шептать, глядя на девушку. «Пусть». Умолк, услышав скрип и скрежет. Сердце подпрыгнуло в груди, воздух опять стал густым, точно патока. Ночной пейзаж за окном смазался, поплыл, как будто на картину с незасохшей краской плеснули растворитель. С тревогой Макар вгляделся в пространство за окном. У него снова появилось ощущение, что он застрял в каком-то бредовом сне. Раздался громкий хлопок, как от самолета, преодолевшего скорость звука. Деревья, дома, конструкции во дворе – все всколыхнулось, сдвинулось, а затем встало на месте в ином виде. Скрип и скрежет стали тихими, эти звуки странным образом трансформировались в шум ветра, в бормотание телевизора. Заторможенно Макар вытянул дрожащую руку, потрогал оконное стекло, взглянул на двор с совершенно нормальными деревьями, фонарями и машинами, повернулся, рассеянно хлопая глазами, осмотрел комнату. Все было как раньше. Полки висели на своих местах, а на полках стояли книги, на диване лежала подушка и скомканное покрывало. Узоры на ковре и обоях словно бы и не исчезали. На экране телевизора красивая девушка рекламировала кофе. Стрелки часов на стене показывали половину второго ночи. Пить хотелось невыносимо, но отчего-то Макар боялся сдвинуться с места, будто малейший шаг мог снова изменить пространство. Ему пришлось мысленно рявкнуть на себя, чтобы отправиться на кухню. Он шел крадучись, прислушиваясь к каждому звуку, опасаясь снова услышать скрип и скрежет. Ноги были как ватные, по телу расползалась слабость, голова немного кружилась. Макар не испытывал облегчения из-за того, что все стало на свои места. Пока еще нет. Он плохо соображал, и часть его сознания как будто до сих пор пребывала там, где по городским улицам бродят чудовища. Наливать воду в кружку он не стал. Повернул вентиль крана, наклонился, подставил губы под струю и принялся жадно пить. Утолив жажду, сунул голову под струю и долго стоял так, чувствуя, как проясняется рассудок. Фыркая и отдуваясь, закрыл кран, вернулся в гостиную и снова выглянул в окно. Обычная осенняя ночь. Дождик заморосил, но Макар боялся, что все может опять измениться, ведь отметина на руке никуда не исчезла. Он принялся мерить шагами комнату. Долго ходил из угла в угол, потом схватил с полки кистевой пружинный эспандер, сел на диван и начал остервенело сжимать и разжимать тренажер. Испандер был для него терапией, помогал подавлять злость, нервозность. Тихо бормотал телевизор, с улицы доносился шум дождя. Макар смотрел в пространство перед собой и пытался разобраться в том, что произошло. Проще всего было бы сказать самому себе, что все случившееся – галлюцинация. За эту версию очень хотелось уцепиться, как за спасительную соломинку, но не получалось, и ничего вразумительного в голову не приходило, кроме резкой констатации – Вадик что-то сделал. Кисти, предплечья онемели от агрессивной физической нагрузки, и Макар переложил испандер в другую руку. Он взглянул на фотографию на стене. На снимке Катя, раскинув руки точно крылья, стояла на фоне заката. Она смеялась, вокруг ее головы, казалось, сиял огненный ореол. «Что произошло, Кать?» – жалобно спросил Макар. Он поймал себя на том, что ждал от нее ответа, как наивный ребенок, верящий в чудеса, словно Катя могла выйти из фотоснимка и все объяснить. «Глупо?» Макар и чувствовал себя глупым. Тревога проходила, нервное напряжение шло на спад. Он положил испандер на столик, откинулся на спинку дивана и закрыл глаза. В сознании появился знак вопроса, нарисованный в темном пространстве огоньком зажигалки. Макар устало подумал, что есть человек, который даст объяснение всему случившемуся. Это Вадик, будь он неладен. Утром нужно его разыскать, и если придется, вытрясти из него ответы силой. Чертов дурак сотворил какую-то запредельную фигню и обязательно за это ответит. Знак вопроса еще долго горел в сознании, а потом подернулся дымкой. Макар решил не спать, намеревался быть начеку. Однако в 3:30 утра его совсем сморило, и он забылся глубоким сном.